Вот как это было, мистер Холмс. Как я вам уже сказал, я капитан рагерской команды Кембриджского университета, а Годфри Стаунтон — мой лучший игрок. Завтра мы играем с Оксфордом. Вчера мы все приехали и разместились в частной гостинице «Бентли». В 10 часов я сделал обход и увидел, что все молодцы уже на насесте, потому что я верю в строгую тренировку и в достаточное количество сна для того, чтобы партия была хороша. Я поговорил немного с Годфри. Он показался мне бледным и озабоченным. Я спросил его, что с ним. Он ответил, что все в порядке, что у него только чуть-чуть болит голова. Я пожелал ему спокойной ночи и ушел. Оказывается, через полчаса, как говорил мне швейцар, какой-то грубый с виду человек с бородой пришел с запиской в Годфри. Так как он еще не ложился, записку отнесли к нему в комнату. Годфри прочел ее и упал на стул. Точно его хватили обухом по голове. Швейцар так испугался, что хотел идти за мной, но Годфри остановил его, выпил воды и собрался с духом. Затем он спустился вниз, сказал несколько слов человеку, ожидавшему в передней, и они вместе вышли. Швейцар видел, как они почти бежали по улице по направлению к Стрэнду. Сегодня утром комната Годфри была пуста, постель его не смята, и все вещи были в том порядке, в каком я видел их вчера вечером. Он в одно мгновение ушел с незнакомцем, и с тех пор мы ничего не слыхали о нем. Я не думаю, чтобы он когда-нибудь вернулся. Он был спортсменом, да. Годфри был спортсменом до мозга костей, и он не прервал бы своей тренировки и не подвел бы своего капитана, если бы на то не было причины сильнее его. Нет, я чувствую, что он совсем ушел. И мы никогда больше не увидим его. Шерлок Холмс выслушал с глубочайшим вниманием это необыкновенное повествование. «Что вы предприняли?» — спросил он. «Я телеграфировал в Кембридж, чтобы узнать, не слыхали ли там чего-нибудь о нем. Я получил ответ. Никто его не видел». «А мог он вернуться в Кембридж?» «Да, есть ночной поезд, отходящий в 11:45. «Но насколько вы могли удостовериться, он не поехал на нем?» «Нет, его не видели». «Что вы затем сделали?» «Я телеграфировал лорду Маунт-Джеймсу». «Почему лорду Маунт-Джеймсу?» «Годфри сирота, а лорд Маунт-Джеймс — его ближайший родственник, кажется, дядя». «Да? Это бросает новый свет на дело. Лорд Маунт-Джеймс — один из богатейших людей в Англии». «Так я и слышал от Годфри». «И ваш друг — его близкий родственник?» «Да, он его наследник, а старику около 80 лет, и он болен подагрой. Говорят, он может натирать бильярдный кий вместо мела своими суставами. Он ни разу в жизни не дал Годфри ни одного шиллинга, потому что он сущий скряга. Но все равно его богатство по праву перейдет к нему. Получили вы ответ от лорда Маунт-Джеймса? Нет. Какая причина могла заставить вашего друга отправиться к лорду Маунт-Джеймсу? Да что-то его заботило вчера вечером. А если это касалось денег, возможно, что он обратился к своему ближайшему родственнику, у которого их так много, хотя по всему, что я слышал, вряд ли ему удалось бы получить что-нибудь от него. Годфри недолюбливал старика. Он бы не обратился к нему, если бы не крайность. Но мы скоро определим это. Если ваш друг шел к своему родственнику, лорду Маунт-Джеймсу, то как вы объясните посещение этого грубого с виду человека в такой поздний час и волнение, которое произвел его приход? Сервилл Овертон сжал голову руками. «Я ничем не могу объяснить этого», — сказал он. «Ладно, ладно. У меня сегодня свободный день, и я буду рад заняться этим делом», — сказал Холмс. «Я настоятельно прошу вас сделать все ваши приготовления для матча, не упоминая об этом молодом человеке. Должно быть, как вы говорите, дело чрезвычайной важности заставило его так поступить. Пойдемте вместе в гостиницу и посмотрим, не в состоянии ли будет швейцар бросить новый свет на дело».